Наш Караваджо, хоть и молод, известен славными делами. Через нужду, лишение, голод он шел неторными путями. Его кумир Буонаротти, он по нему сверяет чувства, храня в любой своей работе любовь и преданность искусства. Милези был одним из самых верных и последовательных почитателей таланта Караваджо, будучи на год старше его. Их познакомил бывший однокашник Милези по юридическому факультету Онорио Лонги. Поэт посвятил Караваджо и его творениям немало восторженных стихотворений, которые по непонятным причинам так и остались неизданными и дошли до нас только отрывочно в вольном переложении современников. Упоминание на памятном вечере имени великого творца не случайно. Видимо, Караваджо было по душе столь лестное сравнение, так как фигура Микеланджело Буонаротти являлась для молодого художника великим авторитетом, недосягаемой вершины и верным ориентиром. По нему он поверял свои творческие замыслы и, возможно, втайне гордился быть тезкой гения, хотя давно свыкся с тем, что все его звали Микеле или, чаще всего, Караваджо. Однажды он был приглашен кардиналом на спевку хора мальчиков в Сикстинскую капеллу, куда попал впервые. По такому случаю дворцовым портным для него был пошит строгий камзол. Визит стал незабываемым потрясением, перевернувшим многие его былые представления о живописи. Прежде всего поразил контраст между величавым плафоном со сценами из Ветхого Завета и алтарной стеной со страшным судом. Там, над головой, как в небесах, первозданная тишина и покой, а здесь, на земле, дикая круговерть и вопли грешников, осужденных на вечные муки. После прослушивания хора он подошел вплотную к алтарю, ничего не желая уже ни видеть, ни слышать, настолько был потрясен всем увиденным. Хотя две продольные стены Сикстинской капеллы украшены великолепными росписями Боттичелли, Синьорелли, Гирландайо, Перуджино и других славных мастеров, но расписанные Микеланджело, плафон и алтарная стена подавили своей мощью и заглушили все остальное. Его вывел из состояния оцепенения и восторга подошедший кардинал. «Узнаете?» — мой друг спросил Дель Монте, указывая на лицо маску в руках святого Варфоломея. Таким себя решил изобразить автор, а вот Варфоломей, вылитый мой крестный литератор Аретино, досталось ему, бедняге, за его острый язык и прочие грешки. Действительно, Микеланджело не пощадил себя, вывернув душу наизнанку и дав собственное изображение, представляющее собой обезображенное гримасой лицо с содранной кожей. Кардинал Дель Монте был прав. Узнав Варфоломея, черты скандально известного писателя Аретино, оклеветавшего гениального творца. Необычный автопортрет запечатлелся в сознании Караваджо и однажды всплыл в памяти, подсказав ему решение, которое вызвало недоумение увидевших его современников. Однако Караваджо ошеломило совсем другое. Апокалиптическое видение Микеланджело, показавшего на фреске, что здравствующие ныне на земле люди грешны, а потому пребывают в аду. В самом деле, любой человек, оказавшийся перед страшным судом, видит, что он находится на уровне изображенной на алтарной стене преисподней, и его рост никак не позволяет ему стать вровень с чистилищем, на которое он вынужден смотреть снизу вверх, запрокинув голову. Это неожиданное открытие способно потрясти любого, кто попадает в Сикстинскую капеллу, заставляя о многом задуматься в своей жизни. Микеланджело был свидетелем крушения великих идеалов гуманизма и республиканских свобод, за которые ему приходилось когда-то сражаться в родной Флоренции. На закате дней он перестал узнавать окружающий его мир, в котором предавались все светлые идеалы и попиралось достоинство любого человека. Великий творец и провидец осудил существующий миропорядок, заявив в одном из своих последних сонетов: «Достигнув подлости больших высот, наш мир живет в греховном ослеплении. Им правит ложь, а истина в забвении, и рухнул светлых чаяний оплот». Но Микеланджело, преисполненный глубокого сострадания к людям, погрязшим в грехах, не лишает живущих ныне надежды на спасение. Показав чуть левее, внизу, среди этого нагромождения тел, как один из ангелов своей мощной дланью вытаскивает из преисподней, словно на канате, двух раскаявшихся грешников, уцепившихся руками за четки. Значит, имеется путь к спасению, и это утешает.